По местности и растительности похоже, что я где-то в средней полосе России, ближе к югу, на уровне нынешнего Липецка или Ростова. Меня прошиб холодный пот. Если попал лет на 500 назад, как уже бывало со мной, то сейчас здесь дикое поле, земли татар. Вот уж будет им радость приобрести без лишних усилий себе раба или на потеху голову срубить. Для татар это развлечение. Ну да хватит о татарах, помяни черта, и он тут как тут. Надо идти дальше. Солнце уже перевалило за полдень, и тень моя стала удлиняться. Шагать пришлось долго. Я было уже начал сомневаться в правильности выбранного направления, но Русь лежала на севере, и мне туда. Часа через 4 попалась небольшая вспаханная делянка, и я обрадовался. Значит, недалеко люди, и не татары. Они сроду огородничеством не занимались, ели мясо и то, что можно собрать, не прикладывая особого труда. Травы, коренья, фрукты с деревьев. Теперь я шел и крутил головой по сторонам, боясь пропустить избы или людей. Ведь жилье может оказаться далеко в стороне. На мое счастье, прямо по курсу вдалеке показалась изба. Через полчаса, запыхавшийся, я уже подходил к ней. И тут меня постигло разочарование. Изба оказалась пустой, даже, можно сказать, брошенной. Дверь сорвана и валяется рядом. На крыльце толстый слой пыли, ни никаких следов пребывания людей. Рядом с избой сарайчик, но никакого звука живности. Ни кудахчут куры, ни гогочут гуси, ни хрюкают свиньи. Я осторожно зашел в избу. Хозяева явно покинули его не по своей воле. Стол и лавка перевернуты, матрац на полу. Сундук открыт и пуст. В холодной печи нет даже сковородок или чугунков. И, к моему разочарованию, нигде никаких следов цивилизации в виде проводов, розеток, лампочек. Даже завалящей керосиновой лампы нет. Я обшарил весь дом и не нашел ничего съестного и никакого оружия, хотя бы и плохонького ножа. Зато во дворе был колодец. Я достал ведро воды, напился. Если уж не поем, то хотя бы напьюсь. Что делать дальше? Идти вперед или ночевать здесь? Под крышей ночевать комфортнее, а если дождь пойдет, укрытие. Но изба видна издалека. И коли хозяева ее в спешке покинули или их заставили ее бросить, то какая гарантия, что кто-либо не нагрянет вновь? Рассудив так, я решил переночевать в сарайчике. Укрытие от ветра и дождя есть, а если нагрянут непрошенные гости, то сначала они ринутся в избу, и у меня будет время незаметно скрыться. После переноса во времени все мои старые, наработанные опытом прежней жизни, навыки вернулись. Я стал осторожен, но, к сожалению, был безоружен. Любой свободный человек в то время имел право иметь оружие, и я этим правом пользовался. Не носили оружие только рабы и женщины. И поэтому я чувствовал себя без оружия беззащитным, и мне было довольно некомфортно. Однако ночь прошла спокойно, я перетащил из избы в сарайчик матрас и довольно неплохо выспался. Утром достал из колодца воды, напился и умылся. Неплохо бы теперь и поесть, да в ближайших окрестностях не видно точек общепита, ну, хотя бы в виде харчевни при постоялом дворе или трактира. А если бы и были, карманы пусты, платить нечем. Немало того, что денег нет, так и работы нет, как и жилья. Если учитывать того, что я не знаю, где я и какой сейчас год, то получается полный кошмар. Я тронулся в путь навстречу неизвестности. Эх, хорошо бы хоть бутерброд с хорошим куском колбасы, а лучше два. И сам засмеялся. Вокруг простиралась покрытая небольшими холмами степь и лишь кое-где небольшие рощицы деревьев. Везде трава, местами уже пожелтевшая. Одно радовало — попадались ручейки, позволявшие хотя бы утолить жажду. Скоро полдень. Я стал с беспокойством поглядывать на тапочки. Дешевый, но и ненадежный китайский или турецкий ширпотреб не внушал доверия. А оказаться на жесткой траве босым — просто катастрофа. Ступни-то изнежены городским асфальтом и удобной обувью. Впереди показалась роща. Вот дойду до нее и отдохну в тени, — решил я. Не скажу, что было жарко, но спину припекало. Я бодро дошагал до деревьев и развалился в высокой траве, устремив взор в синее безоблачное небо. Незаметно подкралась дремота. Неожиданно справа зашуршала трава, и не успел я открыть глаза, как меня толкнули в бок. Не сильно, но чувствительно. Метрах в 3-4 стояли два воина в полном боевом облачении, кольчугах со щитами. Один из них тупым концом копья толкал меня в бок. «Вставай, немчура!» «Русские, повезло!» Я поднялся. «Это почему я немчура?» Ратники переглянулись, засмеялись. «А ты на русском такую одежу видел?» «То-то!» «Да русский я, вот крест!» Я вытащил из-под рубашки нательный крестик, показал. «Крыльника не врет, а ты как сюда попал?» «Пешком». «Ну, это понятно, что пешком. Коня-то мы не видим. Откуда идешь?» «Вот, придурок, не учел я, что вопросы возникнут. Думал лишь о том, как к жилью выйти». «Из Киева», — брякнул я первое, что пришло в голову. «Далече Киев-то. Неужели пешком?» «Да и на казака ты не похож. У них чубы, да и штаны широченные». «Я и вправду не казак, лекарь я, а пешком иду, потому как возок мои коней татары отобрали, а может и нагайцы, пойди их различи. Сам еле спасся. На дне пути отсюда на полдень переночевал в брошенной избе». Ратники переглянулись. «Не врет. Изба там брошенная о прошлом годе. И вправду есть. Повезло тебе, что от татар живым ушел. А одежа чего такая?» «Из дальних краев еду, одет по тамошним обычаям». «Вон а как! А мы уж тебя за немчуру приняли. Куда путь держишь?» «В Москву». Оба ратника скривились, как по команде, и я тут же решил поправиться. Недолюбливают Москву в провинции. «Да сам-то я из Твери». «А, другое дело. Мы-то рязанские, на заставе вот стоим». Все стало на свои места. Рязань, Тверь, Псков, Новгород долго были самостоятельными княжествами. Когда же Москва сильно подмяла их под себя, смирились князья, против силы не попрешь, но и любовью Москва и москвичи не пользовались. А после той резни, что учинили в Великом Новгороде опричники Ивана Грозного, называемые в народе кромешниками, их и вовсе возненавидели. «Земляки, а год-то какой сейчас на Руси?» «От Рождества Христова или от сотворения мира?» — деловито поинтересовался один из воинов. Второй же удивился. «Это ты сколько же на родимой землице-то не был, что летоисчисление забыл?» Первый пошевелил губами и изрек. «1571 год». Я мысленно присвистнул. «Нифига ж себе! Знакомцев никого уже нет, а на троне деспот и тиран Иван IV Васильевич, прозванный в народе Грозным, человек с параноидальными изменениями личности, вспышек гнева которого боялись даже приближенные». Я помялся. «Мужики, а у вас пожевать найдется чего?» «Да как-нибудь. Много не дадим, самим до утра в дозоре стоять. Однако же и с голоду помереть не позволим». Воины достали из сумок и отломили кусок хлеба, пару сваренных вкрутую яиц и отрезали кусок копченого сала. Я вцепился зубами в еду. Набив рот, кивнул благодаря. Сел быстро, хотя меня никто не торопил. Оба воина с любопытством и жалостью глядели на меня. Один из них отцепил от пояса баклажку, протянул мне. — Забей! Я с удовольствием хлебнул теплого кваса. Все же не вода. Тут спасибо, хлопцы, надо идти. — Тебе лучше вон до того леса, а там правее, на дорогу и выйдешь. Все сподручнее, чем по полю. Пройдя до леса, я обернулся и помахал рукой ратникам. Оба смотрели мне вслед. «Эх, ребята, знали бы вы, какие испытания у вас впереди!»